Сретенье Господне. По закону Моисееву все еврейские родители должны были своих первенцев, то есть первых сыновей, на 40-й день после рождения приносить в храм для посвящения Богу. При этом полагалось, в благодарность Богу, принести жертву. Закон этот был установлен в память исхода евреев из Египта, освобождения от рабства, спасения тогда первенцев еврейских от смерти. В исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский, а для жертвы принесли двух птенцов голубиных. В это время в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человек праведный и благочестивый и ожидал пришествия Спасителя. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. По преданию он жил около 300 лет, и вот в этот день, по внушению Духа Святого, он пришел в храм. И когда Марии с Иосифом принесли младенца Иисуса, Симеон встретил младенца, сретенье значит встреча, взял его на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое». Еже иси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля. Иосиф же и Матерь Божия дивились словам Симеона. Симеон благословил их и, обратившись к Божией Матери, предсказал ей о младенце: «Вот из-за него будут спорить в народе, одни спасутся, а другие погибнут, а тебе самой оружие пройдет душу». Это значило, что она сама будет переживать великое горе за сына своего, когда он будет страдать. Тут же в храме была благочестивая вдова Анна Пророчица, 84 лет, служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем в Иерусалиме, ожидавшим пришествия на землю Христа Спасителя. Исполнивши все, что следовало по закону, Божия Матерь с младенцем и Иосиф возвратились домой.